18. Жорж Гизон, 23 ноября 1916 года. Давно собираюсь выразить вам, проникновенному художнику, простому и большому писателю, восхищение, которое я испытал, читая ваш последний роман «Огонь», который преисполнил меня волнением и ужасом, заставил многое пережить вновь. Роман «Огонь» вобрал в себя несколько дней моей жизни. Я особенно горжусь тем, что знал людей, которых вы умело, пользуясь писательским искусством, показываете в ореоле трагической драмы. Я особенно восхищаюсь вами за то, что вы показали ад, существующий вне каждого человека».